По мере углубления в учение мысль растет и приобретает все большую силу и способность воздействовать как на своего Творца, так и на других. Контроль над мыслью становится необходимым, ибо мысли отрицательные приносят тяжкие следствия. Но если выросшей мыслью человек управить не может, то он становится рабом и жертвой своих собственных темных порождений. Светлых мыслей можно не опасаться, так как воздействуют они во благо, но контроль необходим как над нежелательными мыслями, так и над светлыми. Мысли формы очень живучи, они вьются и пульсируют около своего Создателя и от времени до времени вторгаются в его сознание и пытаются овладеть им. Все достижения хороши и при условии власти над ними. Вот почему на известной ступени развивается воля. Безвольное ничтожество постепенно превращается в космический сор.